мясо, и в глаза не видим. Да хоть бы хлеб был. Вот именно. Хоть бы хлеб. Голоса их заглушал ветер, уносивший с унылым свистом обрывки фраз. «Погляди!» — выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу. «Вон там, Монсу!» И вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения, перечисляя их одно за другим. В Монсу сахарный завод Фавеле еще работает, но на другом сахарном заводе у Готтона часть рабочих уволили. Только права и мельница Дютилейля да завод Блеза, где изготовляют канаты для рудников, устояли. Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвел полгоризонта. В Сонвилле машиностроительные мастерские не получили 2/3 обычных заказов. В Маршиене из 3 домен зажгли только 2. На стекольном заводе Гошбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят снизить заработную плату. «Знаю, знаю», — повторял прохожий. «Выслушивая эти сведения, я уже был там». «У нас тут пока еще держится», — добавил возчик. «Но все-таки на шахте добычу уменьшили». «А вот глядите прямо перед вами, Виктуар. Там только 2 коксовые батареи горят». Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и зашагал позади них. Этьен пристально смотрел вокруг, по-прежнему все тонуло во мраке, но рука старика, возчика, словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и молодой путник безотчетно их чувствовал. Они были повсюду в этой беспредельной шире. Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по этой голой равнине? Как он разбушевался, как злобно воет, словно грозит, что скоро всему конец. Не будет работы, и наступит голод, и много-много людей умрет. Этьен все смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и боялся увидеть, что в ней таится. Все скрывала черная завеса ночи. Лишь вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями. Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут красные языки пламени, а 2 башни доменных печей бросают в небо голубое пламя, словно гигантские факелы. В ту сторону жутко было смотреть. Там как будто полыхало зарево пожара. В небе не было ни единой звезды. Лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте, как символ края каменного угля и железной руды. «Вы, может, из Бельгии?» — послышался за спиной Этьена голос возчика, успевшего сделать еще один рейс. На этот раз он пригнал только 3 вагонетки. «Надо разгрузить хоть эти 3. Случилось повреждение в клете, подающей уголь на гора. Сломалась какая-то гайка. Работа остановилась на 1/4 часа, если не больше. У подножия Терекона стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший помост. Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо. «Нет, я с юга», — ответил Этьен. Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху. Он по-прежнему угрюмо молчал и только вскинул на возчика тусклые выпуклые глаза, словно досадуя на его словоохотливость. Возчик обычно был неразговорчив. Должно быть, незнакомец чем-то ему понравился, и на него нашло желание излить душу. Ведь недаром старики зачастую говорят вслух сами с собой. «А я из Монсу», — сказал он, — «звать меня Бессмертный». «Это что ж, прозвище?» Удивленно спросил Этьен. Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, ответил: «Да-да, прозвали так. Меня 3 раза вытаскивали оттуда еле живого. Один раз обгорел я, в другой раз землей засыпали, а в третий наглотался воды. Брюхо раздуло, как у лягушки. И вот как увидели, что я не согласен помирать, Меня и прозвали в шутку «Бессмертный». Нюн засмеялся еще веселее, но его смех, напоминавший скрип немазанного колеса, перешел в сильнейший приступ кашля. Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни, ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его бледное круглое лицо, испещренное синеватыми пятнами. У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, выпеченные икры и такие длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен.